Я увидел, как деревья стали удаляться. В отчаянии замахав руками, точно хотели мне сказать: «Того, что сегодня ты не узнал от нас, тебе не узнать никогда. Если ты дашь нам снова погрузиться в эту глушь, откуда мы тянулись к тебе, то немалая часть твоего «я», которое мы тебе приносили, навсегда канет в небытие». Действительно, если мне впоследствии и пришлось снова испытать это наслаждение и это беспокойство, которое я еще раз ощутил тогда, если как-то вечером слишком поздно, но уже навсегда, я отдался ему, то об этих деревьях, о том, что они хотели мне сказать, про то, где я их видел, мне в наказание никогда ничего не удалось узнать. И когда экипаж свернул в сторону, и я перестал видеть их, так как сидел спиною к ним, а госпожа де Вильпаризи спросила меня, отчего я задумчив, мне стало так грустно, словно я только что потерял друга, умер сам, отрекся от покойника или изменил некоему богу. Пора было думать о возвращении. Госпожа де Вильпаризи, которая по-своему чувствовала природу, хоть и не с такой живостью, как моя бабушка, умея, однако, даже вне стен музеев и аристократических домов, ценить простую и величавую красоту иных старинных вещей, велела кучеру ехать старой бальбекской дорогой, довольно безлюдной, но обсаженной старыми вязами, которые вызывали наше восхищение. Ознакомившись с этой старой дорогой, мы ради разнообразия возвращались потом по другой, проходившей через леса Шантрен и Кантлу, если только в тот день мы уже не проезжали по ней. От того, что бесчисленные птицы, перекликавшиеся друг с другом среди деревьев совсем близко от нас, были невидимы нам, создавалось ощущение покоя, которое испытываешь, закрыв глаза. Прикованный к скамеечке коляски, как Прометей к своей скале, я слушал моих океанид. И когда мне случалось заметить одну из этих птиц, появлявшихся среди листвы, между нею и этими песнями было так мало видимой связи, что мне не верилось, будто их источник — это маленькое, скачущее, удивленное тельце без взгляда. Дорога эта, подымавшаяся довольно круто и медленно спускавшаяся снова, была похожа на другие дороги в этом же роде, каких много во Франции. В то время я не находил в ней особой прелести. Я только был доволен, что мы возвращаемся домой. Но впоследствии она превратилась для меня в источник радостей, оставшись в моей памяти чем-то вроде приманки, так как от нее тотчас же ответвляются в неразрывной последовательности все подобные ей дороги, по которым мне приходилось проезжать с тех пор, и благодаря ей они могут сразу найти доступ к моему сердцу. Ибо стоило только моему экипажу или автомобилю выехать на одну из этих дорог, казавшихся продолжением той, по которой мы ездили с госпожой де Вильпаризи, и мое сознание тотчас же находило поддержку, словно это было самое недавнее прошлое, так как все годы, протекшие с тех пор, для меня исчезали. Во впечатлениях, оставшихся у меня от этих прогулок в окрестностях Бальбека, в вечерние часы, когда листья благоухали, подымался туман, и за ближней деревней сквозь ветви деревьев был виден закат, точно некая отдаленная лесистая местность, куда вам не добраться в этот вечер. Сочетаясь с впечатлениями, которые я получал в других краях на сходных дорогах, окружаясь всеми сопутствующими ощущениями, одинаковыми в обоих случаях, чувством незатрудненного дыхания, любопытства, лени, аппетита, веселости, исключая все другие, впечатления эти усиливались, превращались в устойчивый и своеобразный вид наслаждения, в оправу для форм существования, которым мне, хотя и редко, приходилось возвращаться, но в которых, благодаря проснувшимся воспоминаниям, действительность, физически ощутимая, смешивалась с немалой долей действительности воскрешенной, призрачной, неуловимой, вызывая во мне, пока я проезжал по этим местностям, нечто большее, чем эстетическое чувство, мимолетное, но страстное желание остаться жить здесь навсегда. Сколько раз одна только возможность вдохнуть этот запах листьев, сесть на скамеечку в коляске госпожи де Вильпаризи, встретиться с принцессой Люксембургской, приветствовавшей ее из своего экипажа, вернуться к обеду в Гранд-отель, представлялось мне потом таким несказанным счастьем, которого ни настоящее, ни будущее не могут нам вернуть, и которое вкушаешь только раз в жизни. Нередко темнота наступала, пока мы еще были в пути. Я робко цитировал госпоже де Вильпаризи, показывая на Луну какое-нибудь прекрасное выражение Шатобриана или Виньи, или Виктора Гюго. «И тайну древнюю печали расточала». Или «Диана слезы льет на берегу ручья». Или «И брачной пышности был полон этот мрак». «И, по-вашему, это прекрасно?» — спрашивала она меня. «Гениально, как вы говорите. Скажу вам, меня всегда удивляет, когда я вижу, что теперь всерьез принимают разные вещи, которые друзья этих господ, хотя и отдавая полную справедливость их качествам, первые же и вышучивали. В то время не расточали слово «гений», как теперь, когда писатель, если вы ему скажете, что у него есть талант, принимает это за оскорбление. Вы мне приводите звонкую фразу господина де Шатобриана о лунном свете. Вы увидите, что у меня есть основания для возражений. Господин де Шатобриан очень часто бывал у моего отца. Он, впрочем, был приятный гость, когда не было никого другого, потому что тогда он держался просто и умел развлекать. Но как только появлялся кто-нибудь другой, он начинал рисоваться и становился смешон. В присутствии моего отца он утверждал, что сам потребовал от короля своей отставки и руководил конклавом, забывая, что моему уже отцу он поручил умолять короля, чтобы тот снова принял его на службу, и что мой отец слышал, какие нелепости он предсказывал по поводу избрания папы. Надо было послушать, как говорил об этом знаменитом конклаве господин Блакас, человек, совершенно не похожий на господина де Шатобриана. Что же касается его фраз о лунном свете, то они у нас дома просто-напросто превратились в своего рода повинность. Если вечер был лунный, если кто-нибудь был впервые у нас в гостях, ему советовали пройтись с господином де Шатобрианом, подышать воздухом после обеда. Когда они возвращались, мой отец всегда отводил гостя в сторону. «Господин де Шатобриан был красноречив?» «О, да!» «Он говорил с вами о лунном свете?» «Да, как это вы знаете?» «Погодите, не говорил ли он вам?» И он цитировал ему эту фразу. «Да, но каким чудом?» «И он еще рассказывал вам о лунном свете в римской компанье?» «Да, вы чародей!» «Мой отец не был чародеем». Но господин де Шатобриан подносил всегда один и тот же совершенно готовый отрывок. Услышав имя Виньи, она засмеялась. «Тот, что говорил, я граф Альфред де Виньи». «Можно быть графом, и можно не быть графом. Это не имеет никакого значения». И все же, пожалуй, она считала, что хоть некоторое значение это имеет, ибо прибавляла. «Прежде всего, я не уверена, что он им был». И был он, во всяком случае, происхождение весьма неважного. Этот господин, рассуждавший в стихах о своем дворянском гербе с перьями. Какой тонкий вкус, и как это интересно для читателя. Совсем как Мюссе, обыкновенный парижский буржуа, который с пафосом говорил «Золотой ястреб, украшающий мой шлем». Настоящий аристократ никогда не скажет такой вещи. Мюссе, как поэт, имел, по крайней мере, талант. Но из произведений господина де Виньи я, за исключением Сен-Мара, ничего не в силах была прочесть. Книга от скуки вываливается из рук. Господин Моля, который в такой же степени отличался умом и тактом, в какой господин де Виньи отсутствием их, основательно отделал его, принимая его в академию. Как, вы не знаете его речи? Это классический образец лукавства и дерзости. Бальзаку, которым, к ее удивлению, восхищались ее племянники, она ставила в упрек, что он взялся описывать общество, где его не принимали, и о котором он нарассказывал тысячи несуразец. По поводу Виктора Гюго она сообщила нам, что господин де Буйон, ее отец, у которого были друзья среди романтической молодежи, попал благодаря им на первое представление Эрнани, но не смог выдержать до конца. Настолько смешными показались ему стихи этого писателя, одаренного, но не знавшего меры и получившего звание великого поэта только в силу сделки, в награду за небескорыстную снисходительность, которую он проявил по отношению к опасным бредням социалистов. Нам уже видна была гостиница, видны были ее огни. Такие враждебные в вечер приезда, теперь покровительственные и нежные, провозвестники домашнего очага. И когда коляска подъезжала к подъезду, швейцар, грумы, лифтер, услужливые, наивные, чуть обеспокоенные нашим опозданием, толпившиеся в ожидании на ступеньках, попадали в силу привычки в разряд тех существ, которые столько раз меняются в нашей жизни, подобно тому, как меняемся и мы сами, но в которых в тот момент, когда они на время становятся зеркалом наших привычек, мы с отрадой узнаем свое точное и дружелюбное отражение. Мы предпочитаем их друзьям, которых давно не видели, потому что они теснее связаны с той личностью, какой мы являемся в настоящее время. И только курьера, выставленного весь день на солнце, убирали внутрь, в застекленный вестибюль, укрывали от вечерней прохлады, закутывали шерстяными тканями, которые в сочетании с поникшими прядями его оранжевых волос и с необыкновенным румянцем его щек приводили на ум оранжерейное растение, спрятанное от холода. Мы выходили из коляски, причем помогать нам бросалось гораздо больше слуг, чем то было нужно. Но они чувствовали важность сцены и считали своим долгом сыграть в ней какую-нибудь роль. Я бывал страшно голоден, поэтому, чтобы не задержаться перед обедом, я часто не возвращался в свою комнату, которая, в конце концов, стала по-настоящему моею. Настолько, что, глядя на эти длинные лиловые занавеси и низкие книжные шкафы, я чувствовал себя снова наедине с самим собою. С тем существом, отражение которого я находил не только в людях, но и в предметах. И мы все вместе оставались в вестибюле, ожидая, когда метрдотель выйдет сказать нам, что обед подан. Тут мы опять имели случай послушать госпожу де Вильпризи. «Мы злоупотребляем вашей любезностью», — говорила бабушка. «Что вы, я очень рада, я в восторге», — отвечала ее приятельница, ласково улыбаясь, растягивая слова, придавая им певучесть, которая контрастировала с ее обычной простотой. Дело в том, что в эти минуты она действительно становилась неестественной, вспоминала о своем воспитании, об аристократичности, которая должна проявляться в манерах великосветской дамы, когда она простым буржуа выражает удовольствие от встречи с ними, показывая им, что она не спесива. Единственное, в чем сказывался у нее недостаток подлинной вежливости, была ее чрезмерная вежливость, профессиональная черта дамы из Сен-Жерменского предместья, которая, предвидя, что в том или ином буржуа ей когда-нибудь придется вызвать недовольство, жадно пользуется каждым случаем внести что-нибудь на кредит в счете своей любезности по отношению к нему, так как в будущем это позволит ей поставить на дебет обед или раут, на который она его не пригласит. Так, раз навсегда подчинив ее своему влиянию и не считаясь с тем, что обстоятельства теперь изменились, что люди стали другими и что в Париже ей захочется почаще видеть нас у себя, дух касты заставлял госпожу де Вильпризи с лихорадочным рвением, как будто срок, отпущенный ей на любезность, был краток, постоянно посылать нам, пока мы были в Бальбеке, розы и дыни, давать книги, приглашать кататься вместе с нею и заниматься излияниями дружеских чувств. Вот почему. В такой же мере, как ослепительный блеск пляжа, как многокрасочное сверкание и подводное освещение, царившее в комнатах отеля, даже в такой же мере, как уроки верховой езды, благодаря которым сыновья коммерсантов превращались в богоподобных существ, вроде Александра Македонского. Каждодневная любезность госпожи де Вильпризи, а также та мгновенная летняя легкость, с какой бабушка отзывалась на нее, остались в моем воспоминании в качестве характеристических черт курортной жизни. «Отдайте же ваше пальто, пусть их снесут наверх». Бабушка отдавала их управляющему, который бывал так мил со мной, и это бесцеремонное обращение, видимо, неприятное ему, приводило меня в отчаяние. «Этот господин как будто обижен», — говорила маркиза. «Вероятно, он считает себя слишком большим аристократом, чтобы взять ваши шали. Помню однажды, когда я была еще совсем маленькой, и мой отец занимал верхний этаж в нашем фамильном особняке, к нам пришел герцог Немурский с толстой кипой писем и газет под мышкой. Я, как сейчас, вижу принца в синем фраке на фоне нашей двери с деревянными украшениями. Кажется, эти вещи делал Багар. Знаете, тонкие палочки, такие гибкие, что этот мастер придавал им форму цветов и бантиков, как будто это были ленты, которыми связывают букет. «Вот, Сириус», — сказал он моему отцу, — «это мне поручил передать вам ваш консьерж». Он сказал мне, «Раз вы идете к господину графу, мне подниматься не стоит, но только смотрите, чтобы веревочка не разорвалась. А теперь, когда вы освободились от своих вещей, садитесь вот сюда», — говорила она моей бабушке, беря ее за руку. «О, если только вам все равно, то не в это кресло. Для двоих оно слишком маленькое, но слишком велико для меня одной. Мне в нем будет не по себе. Вы заставили меня вспомнить о совершенно таком же кресле, которое долго стояло у меня и с которым мне, в конце концов, пришлось расстаться, потому что оно было подарено моей матери, несчастной герцогиней де Пролян. Моя мать, хотя и отличавшаяся величайшей простотой, но державшаяся взглядов другого века, которые и мне уже не были вполне понятны, сперва не пожелала представиться госпоже де Пролен, которая до замужества была всего лишь девицей Себастьянии, а госпожа де Пролен, став герцогиней, считала, что ей не подобает представляться первой. «И действительно», — прибавила госпожа де Вильпаризи, забыв, что ей непонятны подобные тонкости, «если бы она была всего лишь госпожа де Шуазель, ее притязания были бы вполне обоснованы. Шуазели — самая высшая аристократия. Их род идет от сестры короля Людовика Толстого. Они были настоящие монархи в Базинье. Я признаю, что наш род знаменитее и что в нем были более блистательные браки. Но степень древности почти одна и та же. Эти сомнения насчет первенства вызывали ряд комических инцидентов, как, например, завтрак, который был подан с опозданием больше, чем на час, пока одна из этих дам не согласилась, чтобы ее представили. Несмотря на это, они очень подружились, и герцогиня подарила моей матери кресло вроде вот этого, в которое, подобно вам сейчас, никто не соглашался сесть. Однажды моя мать слышит, как во двор въезжает карета. Она спрашивает кого-то из прислуги, кто это. «Герцогиня де Ларош-Фуко, ваше сиятельство». «А, хорошо, я приму ее». Проходит четверть часа. Никого. «Ну, а герцогиня де Ларош-Фуко, где же она?» «Она на лестнице, ваше сиятельство. Все пыхтит», — говорит лакей, только недавно вывезенный из деревни, где моя мать имела похвальное обыкновение выбирать себе прислугу. Многие из них родились на ее глазах. Только таким путем и можно приобрести честных слуг. А это величайшая роскошь. Герцогине де Ларош-Фуко действительно подниматься было трудно, так как она была огромная, такая огромная, что когда она вошла, моя мать забеспокоилась, не зная, куда ее усадить. В эту минуту ей бросилось в глаза кресло, подаренное госпожой де Пролен. «Прошу вас, садитесь», — сказала моя мать, подвинув ей кресло. И герцогиня целиком заполнила его. Несмотря на свою дородность, она была еще довольно привлекательна. «Она все же производит впечатление, когда входит в комнату», — сказал один из наших друзей. «Впечатление она производит главным образом тогда, когда выходит из нее», — ответила моя мать, допускавшая в разговоре больше вольности, чем принято теперь. Даже в доме у госпожи де Ларош-Фуко гости, не стесняясь, подшучивали над ее телосложением, и она же первая смеялась. «Неужели вы один дома?» Спросила однажды господина де Ларош-Фуко моя мать, приехав с визитом к герцогине и не заметив его жены, которая оставалась в глубине комнаты, в то время как он вышел навстречу. «Разве госпожи де Ларош-Фуко нет дома? Я ее не вижу». «Вы слишком любезны», — отвечал герцог, высказывавший самые ошибочные суждения, какие мне когда-либо приходилось слышать, но не лишенный известного остроумия. После обеда, вернувшись вместе с бабушкой к себе наверх, я начинал убеждать ее, что достоинства, очаровавшие нас в госпоже де Вильпаризи, такт, тонкость, скромность, умение держаться в тени, может быть, и не особенно уж ценные, поскольку те, кто обладал ими в высшей степени, были всего-навсего какие-то моле или ламини, и что хотя отсутствие их может быть неприятно в повседневном общении с людьми, оно не помешало стать тем, чем они были — Шатобриану, Виньи, Гюго, Бальзаку, чистолюбцам, не способным правильно судить, которых столь же легко было высмеять, как, например, Блока. Но, услышав имя Блока, бабушка начинала протестовать и расхваливала мне госпожу де Вильпризи. Подобно тому, как говорят, интересы рода определяют симпатии людей, и дабы ребенок отличался самым правильным телосложением, заставляют тощих женщин тяготеть к толстым мужчинам, а толстых женщин к мужчинам тощим. Так и беспокойство о моем счастье, которому угрожала моя нервность, моя болезненная склонность к тоске и одиночеству, невольно заставляла бабушку отдавать предпочтение таким качествам, как уравновешенность и рассудительность, присущим не только госпоже де Вильпаризи, но вообще обществу таких людей, среди которых я мог бы найти развлечение и успокоение. Обществу, подобно тому, где некогда цвел ум Дудана, господина де Ремюза, не говоря уже о госпоже Бессержан, о Жубере, о госпоже де Севинье, ум, вносящий в жизнь больше счастья, больше достоинства, чем противоположные им утонченности, приведшие Бодлера, По, Вердена, Рембо к страданиям, к позору, которых бабушка не желала для своего внука. Я прервал бабушку, чтобы расцеловать ее, и спрашивал, заметила ли она ту или иную сказанную госпожой де Вильпаризи фразу, в которой видна была женщина, дорожившая своим происхождением больше, чем она в этом сознавалась. Так я приносил на суд бабушки мои впечатления, ибо степень уважения, какой заслуживал тот или иной человек, уяснилась мной лишь после ее указаний. Каждый вечер я делился с ней накопившимися за день мысленными зарисовками всех этих несуществующих людей, которые не были ею. Однажды я ей сказал: «Я не мог бы жить без тебя». «Но ведь нельзя же», — взволнованно ответила она мне. «Надо закалять свое сердце. Иначе что бы сталось с тобой, если бы я уехала? Я, напротив, надеюсь, что ты будешь вести себя вполне благоразумно и будешь счастлив». «Я бы мог вести себя благоразумно, если б ты уехала на несколько дней, но я бы считал каждый час. Но если бы я уехала на несколько месяцев, сердце у меня сжалось, на несколько лет, на...» Мы оба замолчали. Мы не смели взглянуть друг на друга. Все же ее тревога мучила меня еще больше, чем моя собственная. И я подошел к окну и отчетливо сказал, отвернувшись: «Ты знаешь, как я умею привыкать. Первые дни после разлуки с самыми любимыми людьми я чувствую себя несчастным. Но не переставая любить их, по-прежнему я привыкаю. Жизнь моя становится спокойной, тихой. Я бы мог вынести разлуку с ними несколько месяцев, несколько лет». Мне пришлось замолчать и стать уже совсем лицом к окну. Бабушка на минуту вышла из комнаты, но на другой день я начал разговор о философии тоном самым равнодушным. Однако так, чтобы бабушка обратила внимание на смысл моих слов. Я сказал, что любопытная вещь — крах материализма, по-видимому, наступивший после новейших научных открытий, и что все-таки самое вероятное — это бессмертие душ и их грядущее соединение. Госпожа де Вильпаризи предупредила нас, что скоро она лишена будет возможности видеться с нами так часто. Один из ее молодых племянников, готовящийся в Сюмор и находящийся теперь со своим полком по соседству с нами, в Донсерье, собирается приехать к ней на отпуск, провести здесь несколько недель, и она должна будет уделять ему много времени. Во время прогулок она восхваляла нам его большой ум, а главное — доброту. Я уже воображал, что он почувствует ко мне симпатию, что я стану его лучшим другом. А когда перед самым его приездом его тетка дала понять моей бабушке, что он, к несчастью, попал в лапы дурной женщины, от которой он без ума, и которая его не выпустит, я, будучи уверен, что подобная любовь роковым образом кончается умственным помешательством, преступлением и самоубийством, и думая о том, какой короткий срок положен нашей дружбе, уже так прочно укоренившийся в моем сердце, хоть я еще и не видел его, оплакивал эту дружбу и несчастье, ожидавшее его, как оплакивают любимого человека, о котором нам сообщили, что он опасно болен и что дни его сочтены. Однажды, в сильную жару, во второй половине дня, когда я сидел в столовой гостинице, погруженной в полумрак, ибо на окнах были спущены занавески, которые должны были защищать ее от солнца, окрашивавшего их в желтый цвет, и сквозь щели которых мерцала морская синева, в центральном пролете между пляжем и дорогой появился высокий, тонкий молодой человек с открытой шеей, с горделиво поднятой головой, с глубоким взглядом и такой светлой кожей, такими золотистыми волосами, как будто они поглотили все солнечные лучи. Одетый в костюм из мягкой беловатой ткани, которую, по моим представлениям, ни один мужчина не осмелился бы носить, и тонкость которой не менее отчетлива, чем прохлада в столовой. Напоминала о жаре и ясной погоде. Он шел быстро. Глаза его были такого же цвета, как море. И с одного из них ежеминутно сваливался монокль. Все с любопытством смотрели на него. Известно было, что молодой маркиз де Сен-Луан-Бре славится своей элегантностью. Во всех газетах описывался костюм, в котором недавно он в качестве секунданта присутствовал на дуэли герцога Дюзеса. Казалось, что совершенное своеобразие его волос, его глаз, его кожи, его осанки, благодаря которому его удалось бы отличить в людской толпе, как узнают драгоценные прожилок голубого лучистого опала, защемленного в грубой породе, должно соответствовать жизни, не похожей на жизнь других людей. И поэтому, когда еще до той связи, на которую сетовала госпожа де Вильпаризи, самые хорошенькие среди великосветских женщин оспаривали его друг у друга, его появление где-нибудь на морском курорте рядом с модной красавицей, за которой он ухаживал, не только выдвигало ее на первый план, но привлекало внимание и к нему в такой же степени, как и к ней. Его шик, дерзость молодого льва, а главное, его необыкновенная красота побуждали некоторых находить в нем известную женственность. Но это не ставилось ему в упрек, потому что было известно, какой он мужественный и как страстно он любит женщин. Это и был племянник госпожи де Вильпаризи, о котором она нам рассказывала. Я был в восторге от мысли, что несколько недель проведу в его обществе, и не сомневался, что он проявит ко мне самое дружеское расположение. Он быстро прошел по гостинице, как будто в погоне за своим моноклем, порхавшим перед ним точно бабочка. Он пришел с пляжа, и море, заполнявшее до половины застекленную стену вестибюля, служило для него феном, на котором он выделялся во весь рост, как на тех портретах, где художники, ни в чем не погрешая, как им кажется, против самых точных наблюдений над действительностью, выбирают для своей модели соответствующее обрамление. Лужайку для игры в поло или в гольф. Ипподром, палубу яхты. Дают современный эквивалент тех полотен старинных мастеров, где человеческая фигура изображалась на переднем плане ландшафта. Экипаж, запряженный парой, ждал его у подъезда. И меж тем, как его монокль продолжал резвиться на солнце, племянник госпожи де Вильпаризи с изяществом и мастерством, которое знаменитый пианист находит возможным показать в самом простом пассаже, где, казалось бы, ему не удастся проявить свое превосходство над второстепенным исполнителем, сел рядом с кучером, взял переданные ему вожжи и, распечатывая письмо, поданное ему управляющим, тронул лошадей. Какое разочарование испытал я в следующие дни, когда всякий раз, что он встречался мне в гостинице или вне ее, с высоко поднятой головой, все время соизмеряя движение частей своего тела с полетами танцующего монокля, как бы служившего для них центром тяжести, я мог убедиться в том, что он не ищет случая с нами сблизиться. И видел, что он не кланяется нам, хотя он не мог не знать, что мы в дружбе с его теткой. И, вспоминая любезность, которую проявили по отношению ко мне госпожа де Вильпаризи, а до нее господин де Нарпуа, я думал, что они, пожалуй, не настоящие аристократы, или что в законах управляющих аристократией должен быть тайный пункт, разрешающий женщинам и некоторым дипломатам по недоступной мне причине изменять в их сношениях с обывателями той неумолимой заносчивости, которую, напротив, должен был проявлять молодой маркиз. Разум мог бы сказать мне обратное. Но для того смешного возраста, в котором я находился, возраста отнюдь не бесплодного, а богатого возможностями, характерно, что мы и не обращаемся к разуму, и что малейшие особенности человека кажутся неотъемлемой частью его личности. Окруженные со всех сторон чудовищами и богами, мы не знаем покоя. Не найдется, пожалуй, ни одного поступка, содеянного в эту пору, который нам потом не хотелось бы вычеркнуть из нашей жизни. Но нам следовало бы, напротив, сожалеть об утрате той непосредственности, которая заставляла нас совершать эти поступки. Позднее мы смотрим на вещи с более практической точки зрения, в полном согласии с прочими членами общества, но юность — единственная пора жизни, когда мы чему-нибудь научаемся. Это высокомерие, угадываемое мною в господине де Сен-Лу, и вся та природная жестокость, которую оно заставляло предполагать в нем, подтверждались его осанкой, когда он проходил мимо нас, держась все так же непоколебимо стройно, так же высоко подняв голову, с взглядом бесстрастным, мало того, что беспощадным, но не содержащим и крупицы того смутного уважения, которое мы чувствуем к правам других существ, даже если они не знакомы с нашей теткой, и которое заставляло меня относиться к пожилой даме не совсем так, как к газовому фонарю. Эти леденящие манеры были также далеки от тех очаровательных писем, которые, как я мечтал еще несколько дней тому назад, он станет мне писать, чтобы высказать свою симпатию, как далек существующий в представлении фантазера энтузиазм палаты и всего народа, вызванный его незабываемой речью, от жалкого, ничтожного положения, занимаемого им в действительности, когда, намечтавшись наедине с самим собою вслух, он оказывается прежним простаком, и шум воображаемых оваций умолкает. Когда госпожа де Вильпаризи, стараясь, очевидно, сгладить неприятные впечатления, которые произвели на нас эти манеры, обличающие гордую и злую натуру, опять заговорила о неисчерпаемой доброте своего внучатого племянника, он был сын одной из его племянниц и несколько старше меня. Меня поразило, как эти аристократы, совершенно наперекор истине, могут приписывать душевные качества людям явно бездушным, хотя бы они и были любезны с какими-нибудь блестящими знакомыми, составляющими их общество. Госпожа де Вильпаризи сама, хотя и косвенным образом, дала лишнее доказательство основных, уже несомненных для меня черт характера своего племянника, когда, встретившись со мною на очень узкой дорожке, она волей-неволей должна была представить меня ему. Он как будто и не слышал, что ему называют чье-то имя. Ни один мускул не пошевелился на его лице. Если бы в его взгляде, безучастном, пустом, не появилось какого-то нарочитого выражения, то эти глаза, не загоревшиеся даже бледным лучом человеческого чувства, нельзя было бы отличить от безжизненных зеркал. Затем, остановив на мне этот жесткий взгляд, как бы с намерением осведомиться, кто я такой, прежде чем ответить на мой поклон, он резким движением, которое как будто скорее было вызвано мускульным рефлексом, чем актом воли, оставляя между нами, возможно, большее расстояние, вытянул руку во всю длину и издали подал ее мне. Я подумал, что дело идет, по крайней мере, о дуэли, когда на следующий день мне передали его визитную карточку. Но он разговаривал со мной только о литературе, и после долгой беседы заявил, что ему весьма хочется проводить со мной по несколько часов в день. В течение этого разговора он не только проявил живой интерес к вопросам духовного порядка, но выразил мне также симпатию, очень плохо вязавшуюся с вчерашним поклоном. Увидев, что всем, кого ему представляют, он кланяется совершенно так же, я понял, что это всего лишь свойственное некоторым членам его семьи светское обыкновение, которое его мать, желавшая достигнуть совершенства в его воспитании, привила его телу. Он отвешивал эти поклоны, думая о них не более, чем о своих прекрасных костюмах, о своих прекрасных волосах. Это было движение, лишенное того духовного смысла, который я сперва приписал ему, нечто целиком заученное, как и другое свойственное ему обыкновение — немедленно представляться родственником своего знакомого, имевшее у него столь инстинктивный характер, что, увидев меня на другой день после нашей встречи, он устремился ко мне и, не здороваясь, так лихорадочно поспешно попросил представить его моей бабушке, с которой мы были вместе, словно эта просьба вызвана была инстинктом самозащиты, заставляющим нас отражать удар или закрывать глаза перед струей кипятку, которая, если помедлить одну секунду, могла бы оказаться для нас опасной. Когда обряд заклинания был совершен, это презрительное существо, подобно злой фее, расстающееся со своим первоначальным обликом, являющаяся нам во всей своей чарующей прелести, превратилась в самого любезного, самого предупредительного молодого человека, какого я когда-либо встречал. «Хорошо», — — сказал я себе. «Я уже ошибся в нем. Я стал жертвой заблуждения, но я его преодолел, чтобы впасть в другое. Ведь он аристократ, влюбленный в свое происхождение и старающийся это скрыть. И в самом деле, все эти очаровательные манеры, вся любезность Сен-Лу таили, как вскоре и обнаружилось, сущность другую, но весьма не похожую на ту, которую я в нем подозревал. Этот молодой человек, по внешности презрительный аристократ и спортсмен, относился с уважением и интересом только к умственной деятельности, в особенности к тем новаторским явлениям в литературе и искусстве, которые его тетке казались столь забавными. С другой стороны, он был пропитан тем, что его тетка называла социалистическими фразами, полон глубочайшего презрения к своей касте и проводил целые часы над изучением Ницше и Прудона. Он был один из тех интеллигентов, которые быстро приходят в восхищение и замыкаются в книгу, занятые только высокими мыслями. В Сен-Лу проявление этой тенденции, очень отвлеченное и так резко удаляющее его от моих привычных забот, даже несколько надоедало мне, хотя и казалось трогательным. Могу сказать, что, узнав, кто был его отец, из только что прочитанных мемуаров, переполненных анекдотами об этом знаменитом графе де Марсанте, олицетворявшем в себе все своеобразное изящество уже далекой от нас эпохи, мечтательно настроенный, сгоравший желанием узнать подробности о жизни господина де Марсанта, я бесился, что Роберт де Сен-Лу, вместо того, чтобы быть сыном своего отца, вместо того, чтобы заменять мне путеводитель по старомодному роману, каким была его жизнь, возвысился до любви к Ницше и Прудону. Его отец не разделил бы моих сожалений. Он сам был умный человек, не умещавшийся в рамках светской жизни. Он не успел узнать своего сына, но желал, чтобы из него вышло нечто лучшее, чем он сам. Я думаю, что в противоположность остальным членам семьи он восхищался бы им, радовался бы тому, что сын его ради суровой работы мысли отказался от жалких развлечений своего отца и, ничего не сказав, со скромностью, присущей умному аристократу, тайком прочитал бы любимых авторов своего сына, чтобы оценить, насколько выше его стал Робер. Впрочем, грустно было то, что если господин де Марсант при широте своих взглядов мог бы оценить качество сына, столь непохожего на него, то Роберт де Сен-Лу, будучи из числа людей, полагающих, что истинные достоинства всегда связаны с определенными формами искусства и жизни, сохранял нежное, но несколько презрительное воспоминание об отце, занимавшемся всю свою жизнь охотой и скачками, зевавшим от музыки Вагнера и восхищавшимся Орфенбахом. Сен-Лу не был достаточно умен, чтобы понять, что интеллигентность не имеет ничего общего с принятием определенной эстетической формулы, и к уму господина де Марсанта он чувствовал нечто вроде того презрения, с каким отнеслись бы к Буальдье или к Лабишу, сын Буальдье или сын Лабиша, ставшие сторонниками литературы самой символической и музыки самой усложненной. «Я очень мало знал моего отца», — говорил Робер. «Говорят, он был чудный человек. Его несчастьем было то жалкое время, когда он жил. Родиться в Сен-Жерменском предместье и жить в эпоху прекрасной Елены — это катастрофа. Будь он маленьким буржуа, фанатиком кольца Нибелунга, он, может быть, проявил бы себя совсем иначе. Мне даже говорили, что он любил литературу. Но ведь трудно сказать, ведь то, что для него было литературой, сплошь устарелые произведения. Что же касается меня, то Сен-Лу, серьезность которого я находил чрезмерной, со своей стороны удивлялся тому, что я недостаточно серьезен. Оценивая всякое явление только по степени заключающегося в нем интеллектуального содержания, не понимая прелести фантазии, источником которой бывали для меня впечатления, представлявшиеся ему пустыми, он удивлялся, что я, человек, настолько превосходивший его, могу ими интересоваться. С первых же дней Сен-Лу покорил мою бабушку не только бесконечной добротой, которую он умел проявлять по отношению к нам обоим, но и той естественностью, которая сказывалась при этом, как и во всех его поступках. А естественность очевидна потому, что под оболочкой человеческого искусства она дает почувствовать природу, была тем качеством, которому бабушка отдавала предпочтение. будь то в садах, где ей не нравились слишком правильные грядки, как в саду Камбре, будь то в стряпне, где она терпеть не могла тех сложных блюд, в которых с трудом можно узнать пищевые вещества, вошедшие в их состав, будь то в игре пианиста, которая на ее вкус не должна была быть слишком отделанной, слишком лощеной. Так что к смазанным, фальшивым нотам Рубинштейна она питала даже особое пристрастие. Эту естественность она и одобряла в Сен-Лу, который проявлял ее во всем, вплоть до костюмов, отличавшихся мягким изяществом, без всякой примеси хлыщеватости и нарочитости, чопорности и накрахмаленности. Еще больше ценила она этого молодого богача за ту легкость и свободу, с которой он держался, живя в роскоши, за то, что он не важничал и что от него не пахло деньгами. Эту обаятельную естественность она видела и в том, что Сен-Лу сохранил свойство, которое обычно утрачивается с годами, наряду с физиологическими особенностями детства, и не умел скрывать волнения, сразу же отражавшиеся на его лице. Например, неожиданное для него исполнение желания, будь то всего лишь сказанная ему любезность, вызывало в нем радость столь внезапную, столь жгучую, столь стремительную, столь бурную, что он не мог сдержать и затаить ее. Радость неудержимо завладевала его лицом. Тонкая кожа его щек просвечивала ярким румянцем. В глазах отражалось смущение и удовольствие. И бабушку несказанно трогало это пленительное проявление искренности и невинности, которое, к тому же, по крайней мере, в ту пору, когда мы подружились в Сен-Лу, не обманывало. Но я знал другое существо, и таких много, в котором физиологическая искренность мимолетного румянца отнюдь не исключала моральной двойственности. Часто он только доказывает ту живость, с которой отзываются на удовольствие, будучи не в силах противостоять ему и признаваясь в этом другим, натуры, способные на самые низкие козни. Но естественность Сен-Лу пленяла бабушку больше всего тем, что он совершенно прямо высказывал свою симпатию ко мне и находил для выражения ее слова, которых, как она говорила, и ей не удалось бы отыскать. Такие они были меткие и по-настоящему нежные, слова, под которыми подписались бы Севинье и Бассержан. Он, не стесняясь, подшучивал над моими недостатками, которые открыл с проницательностью, забавлявшей ее, но совершенно так же, как сделала бы она сама, с нежностью и вместе с тем превознося мои достоинства с жаром и непринужденностью, чуждыми той сдержанности и холодности, с помощью которых молодые люди его лет обычно стараются придать себе большую важность. И предупреждая малейшее мое недомогание, укутывая мои ноги одеялами, если становилось холоднее, я этого не замечал, словно невзначай подольше оставаясь со мной вечером, если он чувствовал, что мне грустно или не здоровится, он проявлял заботливость, которую с точки зрения моего здоровья, пожалуй, скорее нуждавшегося в том, чтобы его закаляли, бабушка находила едва ли не чрезмерной, но которая глубоко трогала ее, как доказательство привязанности. Вскоре между нами было решено, что мы друзья навеки, и он говорил: «Наша дружба», так как если бы речь шла о чем-то значительном и чудесном, существующем вне нас, и что вскоре он стал называть, не считая, правда, своего чувства к любовнице, лучшей радостью своей жизни. Эти слова вызывали во мне какую-то печаль, и мне трудно было отвечать на них, потому что, находясь в его обществе, разговаривая с ним, я совершенно не чувствовал, как, наверное, не почувствовал бы ни в чьем обществе, того счастья, которое, напротив, мог ощутить, когда бывал один. Иногда в одиночестве я чувствовал, как из глубины моего существа прорывается одно из тех впечатлений, что наполняли меня блаженством. Но если только со мной был кто-нибудь, если я разговаривал с другом, моя мысль круто поворачивалась, она обращалась к этому собеседнику, а не ко мне, и, двигаясь в этом противоположном направлении, не доставляла мне никакого удовольствия. Расставшись с Сен-Лу, я при помощи слов вносил известный порядок в смутные минуты, проведенные вместе с ним. Я говорил себе, что у меня есть хороший друг, что хорошие друзья редки, и, сознавая себя окруженным труднодостижимыми благами, испытывал нечто прямо противоположное наслаждению, которое было привычно для меня. Наслаждению извлекать из себя и выводить на свет нечто, скрывавшееся в полутени. Если я 2-3 часа проводил в разговоре с Робером де Сен-Лу, и он восхищался тем, что я ему говорил, я чувствовал нечто вроде угрызений совести, сожаления, усталости. Почему я не остался один и не принялся, наконец, за работу? Но я говорил себе, что ум дан человеку не только для него одного, что самые великие люди желали быть оцененными по заслугам, что я не вправе считать потерянными часы, в течение которых я поселил в уме моего друга высокое мнение обо мне. Я с легкостью убеждал себя, что должен этому радоваться, и тем сильнее желал, чтобы это счастье не было у меня отнято, что я его не чувствовал. Больше всего мы боимся исчезновения благ, которое существует вне нас, потому что наше сердце ими не овладело. Я чувствовал, что способен к дружбе больше, чем многие другие, потому что интересы моих друзей я всегда бы ставил выше своих личных интересов, которыми другие так дорожат и которые для меня не имели значения. Но мне не могло бы дать радости чувство, которое сглаживало бы различия между моей душой и душами других людей. А души у каждого из нас различны, вместо того, чтобы их обострять. Зато временами моя мысль открывала в Сен-Лу существо более типическое, чем сам он, аристократа, существо, которое, подобно внутренней силе, двигало его тело, управляло его поведением и поступками. В такие минуты, хотя и находясь в его обществе, я был одинок, как если бы передо мной был ландшафт, гармонию которого я постиг. Он обращался тогда в неодушевленный предмет, которые пытались углубить мои мечты. Постоянно вновь находя в нем это более древнее, вековое существо, этого аристократа, на которого Робер как раз и не хотел быть похожим, я испытывал живую радость, но радость умственную, а не радость дружбы. В этой духовной и физической подвижности, придававшей его любезности такое очарование, в той непринужденности, с какой он предлагал бабушке свой экипаж и подсаживал ее, в той ловкости, с какой он, опасаясь, что мне будет холодно, соскакивал с козел, чтобы накинуть мне на плечи свое пальто, я чувствовал не только наследственную гибкость великих охотников, которыми из поколения в поколение были предки этого молодого человека, ценившего только ум, их презрение к деньгам, которое, существуя в нем наряду с умением пользоваться этими деньгами для того хотя бы, чтобы лучше чествовать своих друзей, заставляло его так небрежно бросать эту роскошь к их ногам. Во всем этом я главным образом чувствовал уверенность или иллюзию этих вельмож, думавших, что они лучше других, уверенность, в силу которой они не могли оставить ему в наследство желание подчеркивать, что он не хуже других, боязнь показаться слишком услужливым, которая действительно была ему совершенно неизвестна и которая так неуклюже уродует самую чистосердечную плебейскую любезность. Иногда я упрекал себя в том, что мне доставляет удовольствие смотреть на моего друга, как на художественное произведение, то есть смотреть на деятельность элементов его существа, как на гармоническую игру, управляемую некой общей идеей, от которой все в нем зависело, но которая была ему неизвестна, и, следовательно, ничего не прибавляла к его личным достоинствам, к его индивидуальной ценности, умственной и моральной, имевшей для него такое значение. А между тем, она в известной степени их обусловливала. Именно потому, что он был знатный дворянин, в его умственной живости, в его социалистических стремлениях, заставлявших его искать общество молодых студентов с претензиями и плохо одетых, было что-то в самом деле чистое и бескорыстное, чего те как раз были лишены. Считая себя наследником невежественной и себя любивой касты, он искренне хотел, чтобы они простили ему его аристократическое происхождение, которое, наоборот, прельщало их и благодаря которому они искали его общество, хотя и напуская на себя в его присутствии холодность и даже высокомерие. Это заставляло его быть любезным и с людьми, знакомство которых с Сен-Лу удивило бы моих родных, верных социологии Камбре, требовавшей, чтобы он избегал их общества. Как-то раз, сидя вдвоем на песке, мы с Сен-Лу услышали доносившиеся из холщовой палатки, возле которой мы находились, проклятия по адресу израильтян, которыми кишел Бальбек. «Двух шагов нельзя пройти, чтобы не встретить кого-нибудь из них», — говорил голос. «В принципе, я не считаю себя непримиримым врагом еврейской национальности, но здесь прямо переполнение. Только и слышишь, «Знаешь, Абрам, я видел Якова». «Можно подумать, что находишься на улице Абукира». Человек, который так громил Израиль, вышел, наконец, из палатки. Мы подняли головы, чтобы взглянуть на этого антисемита. Это был мой приятель Блок. Сын Лу тотчас же попросил меня напомнить ему, что они встречались на конкурсе лицеев, где Блок получил первую награду, а затем в Народном университете. Порой меня чуть-чуть забавляли следы иезуитских наставлений, сказывавшихся у Робера в той неловкости, которая вызывала в нем боязнь обидеть собеседника всякий раз, когда кто-нибудь из его просвещенных друзей совершал ошибку против светских правил, попадал в смешное положение, так как Сен-Лу, хотя и считал это совершенно неважным, чувствовал, что тот покраснел бы, если бы отдал себе в этом отчет. И краснеть приходилось Роберу, словно он был виноват, как, например, в тот день, когда Блок, обещав прийти в гостиницу навестить его, прибавил: «Так как я не выношу ждать среди мишурного великолепия этих огромных караван-сараев, и так как мне может сделаться дурно от музыки цыган, скажите человеку при Лайфте, чтобы он велел им замолчать и сразу же доложил вам». Сам я не был особенно доволен, что Блок придет к нам в гостиницу. В Бальбеке он, к несчастью, был не один, а со своими сестрами, у которых, в свою очередь, здесь тоже было много родственников и приятелей. И вся эта еврейская колония была более живописна, чем приятна. В Бальбеке было то же самое, что в России или в Румынии, где, как сообщают учебники географии, еврейское население не пользуется такой благосклонностью и не ассимилировалось, как, например, в Париже. Когда двоюродные сестры и дяди Блока или их единоверцы мужского и женского пола, державшиеся всегда вместе, без всякой примеси других элементов, отправлялись в казино, одни — на бал, другие же, сворачивая к столам баккара, они составляли шествие однородное и совершенно не похожее на тех людей, которые являлись зрителями этого шествия. И, встречаясь с ними каждый год, никогда не обменивались поклоном, будь то круг камбримеров, клан председателя суда или крупные мелкие буржуа, а то и простые парижские лавочники, дочери которых красивые, гордые, насмешливые, француженки с головы до ног, как статуи в Реймсе, не захотели бы смешаться с этой ватагой невоспитанных девок, столь усердно старавшихся следовать курортным модам, что у них всегда был такой вид, точно они возвращаются с ловли креветок или собираются танцевать танго. Что до мужчин, то, несмотря на блеск смокингов и лакированных ботинок, утрированная резкость их типа напоминала так называемые «вдумчивые попытки тех художников», которые, иллюстрируя Евангелие или «Тысячу и одну ночь», имеют в виду страну, где происходит действие, и рисуют святого Петра или Али-Бабу как раз с таким лицом, какое было у самого толстого пантера в Бальбеке. Блок представил мне своих сестер, которым с величайшей грубостью затыкал глотку, и которые покатывались со смеху от малейшего острого словца своего брата, их законодателя и кумира. Таким образом, вполне вероятно, что и эта среда, как и всякая иная, а, пожалуй, и более чем всякая иная, таила в себе множество удовольствий, достоинств и добродетелей. Но чтобы почувствовать их, надо было в нее проникнуть. Однако она не нравилась, и там это чувствовали, видя в этом доказательство антисемитизма, и выступали против него сплоченным и замкнутым отрядом, сквозь ряды которого никто, впрочем, и не помышлял пробить себе дорогу. Что касается Лайфта, то это тем менее могло удивить меня, что за несколько дней до этого Блок, спросив меня, почему я приехал в Бальбек, хотя ему казалось вполне естественным, что сам он находится здесь, и не было ли у меня намерения приобрести здесь блестящие знакомства, и, услышав от меня ответ, что это путешествие отвечает одному из самых давних моих желаний, менее глубокому, однако, чем желание посетить Венецию, сказал: «Да, разумеется, чтобы пить сиропы с прекрасными дамами, делая вместе с тем вид, что читаешь «Stones of Venice», лорда Джона Рескина, «Камни Венеции», жуткого болтуна и одного из самых скучнейших типов, какие только существуют. Итак, очевидно, Блок не только думал, что в Англии все лица мужского пола — лорды, но также, что буква «Ай» всегда произносится там, как «Ай». Что до Сен-Лу, то эту ошибку произношения он считал, тем не менее, существенной, что видел в ней главным образом названия тех почти что светских приличий, которые он презирал в такой же мере, в какой они были ему свойственны. Но опасения как бы блок, узнав со временем, что Резкин не был лордом, и что надо произносить «венец», не подумал, что он показался Роберу смешным. Заставило последнего почувствовать свое вино, как если бы он не проявил той снисходительности, которой у него было слишком много, и румянец, которым, несомненно, должно было окрасить лицо Блока в тот день, когда он узнал бы о своей ошибке, передался Роберу и, предвосхищая будущее, выступил на его щеках. Ведь Робер предполагал, что Блок придает этой ошибке большее значение, чем он сам. Блок это и доказал, когда несколько дней спустя, услышав, что я произношу «лифт», перебил меня. «Ах, так надо говорить «лифт»?» и прибавил сухим и высокомерным тоном. Это, впрочем, совсем несущественно. Фраза, подобная рефлексу, одна и та же в устах всякого самолюбивого человека, одинаковая как при самых важных обстоятельствах, так и при самых ничтожных, показывающая и в том, и в другом случае, насколько существенным кажется это обстоятельство тому, кто объявляет его несущественным. Фраза порою трагическая, полная страдания, первые срывающиеся с уст всякого маломальски гордого существа, когда, отказывая ему услуги, у него отнимают последнюю надежду, за которую оно цеплялось. А ничего, это совсем несущественно. Я устроюсь иначе. Причем этим иным исходом, которому вынуждает совершенно несущественное обстоятельство, иногда является самоубийство.